Глава 23. Кто на кого охотится? В этот раз стоянка отряда была не в бухте какого-то одного острова, а в достаточно тесном пространстве посреди архипелага. Вообще-то опасное местечко, и в отлив ходить по нему крупным судам я категорически не рекомендовал бы. Но именно это-то и обеспечивало нашу безопасность. Тут, конечно же, имелись поселения, и пара рыбацких лодок даже подошла к кораблям, предлагая свой улов. Но как-то сомнительно, что аборигены побегут с докладом к японцам о русских кораблях. Да даже пожелая они так поступить, у них для этого попросту нет возможности. «Эк вы, Олег Николаевич, пошумели так пошумели», – покачал головой на мой доклад Эссен. «Зато теперь самураи уверены, что мы обогнули Японию с юга и ушли в Тихий океан», – оптимистично заверил я. Сообщив о потоплении Кобе Мару, углубляться в подробности и рассказывать о расстреле шлюпок я не стал. Ни к чему это. Слишком уж жесткое решение для этого времени. Глядишь, еще и под судом окажусь. Для подстраховки я заготовил версию о том, что катер потерял ход, и пока мы ремонтировались, нас начали обстреливать из винтовок. А шлюпки направились в нашу сторону, стремясь взять на абордаж. Как результат, я вынужден был защищаться и разбить их все. Починившись же, ушел на соединение с отрядом. Парни, может, и возненавидели меня за случившееся, но сдавать точно не станут. Уж больно много нами пройдено за эти месяцы. Во всяком случае, я на это надеюсь. А так-то с наших станется меня осудить. А уж если поднимется британско-американский вой, так и подавно. Нам же всегда жуть как важно, что о нас подумают, а главное, скажут цивилизованные западные державы. Мы ведь сиволапые и всегда себя стыдимся, а извиняться готовы даже без причины, просто на будущее, елки. И на что мы надеемся, сунувшись на океанский простор с полупустыми угольными ямами? Вздернул бровь на мое заявление Эссен. Согласно моих расчетов, отряд едва ли израсходовал треть топлива, озадачился я. «Суть вы уловили», — отмахнулся Эссен. «А, вы образно. Об этом пусть строит догадки Того. Главное, что Камимура сейчас выдвинулся к выходу в Японское море, чтобы перехватить владивостокские крейсера». «Я уверен, что их выход отменят», — покачав головой, не согласился Эссен. «Возможно. Во всяком случае, у Артура имеется прямая связь с Чифу. Но кто знает, насколько расторопным окажется наше командование». Ведь телеграмма должна пройти несколько промежуточных этапов. Я не исключаю возможности опоздания, а значит крейсера могут оказаться в Корейском проливе и угодят прямиком в расставленную ловушку. Поэтому предлагаю с вечерним приливом, не дожидаясь темноты, выходить из архипелага на чистую воду и 17-узловым ходом двигаться по западному рукаву прямиком в Японское море. Топлива нам хватит, а в случае боя и сцена с Камимурой... «Эссен, не без образов?» «Полагаю, что 59 лет – достаточно преклонный возраст для боевых походов», – пожал я плечами. «Я бы так не сказал», – задумчиво глядя на меня, возразил Эссен. «Ну, возможно, во мне говорит молодость. Вам виднее, Николай Оттович». «Может, вы еще знаете, куда именно стоит прокладывать маршрут?» «Полагаю, что вот в этот квадрат». Система, предложенная мною для корректировки артиллерийского огня, понравилась Эссену, и он поделил на квадраты свои карты. При этом отталкивался от параллелей, с чем я был не согласен, полагая, что отправную точку лучше брать произвольно и без привязки к сторонам света. Так оно куда лучше в плане секретности, но это я придираюсь. Сейчас и так нормально. «Какая поразительная точность», — хмыкнул Эссен. «Всего лишь пальцем в небо, Николай Оттович». «И двигаться без промедления 17-узловым ходом на пределе возможностей Севастополя», – кивая, продолжил он. «Именно». «Рискуя заполучить неисправность машин», – словно говоря с самим собой, хмыкнул Каперанг. «Я бы непременно поспешил, а то ведь можно и опоздать». «Опоздать куда?» «Да мало ли куда. Если раньше придешь, и ничего не случилось, оно как бы и не страшно». А как придешь к шапочному разбору, так и станешь кусать локти. Опять же, за ночь практически полностью проскочить узость Корейского пролива разве плохо?» «Это аргумент, Олег Николаевич. Ну что же, пожалуй, мы еще посовещаемся с другими командирами». «Николай Оттович, не прикажете передать нам две самодвижущиеся мины из запасных? Вам они вряд ли понадобятся, а у нас в дело уходят». «Даже если бы не было запасных, приказал бы извлечь из аппаратов. Так что получите вы свои мины, как и топливо. Идите», – предвосхищая мою очередную просьбу, заверил он. «Есть», – поднявшись со стула, бросил я ладонь к обрезу фуражки. Когда вышел на палубу, застал там суету. Бункеровка – муторное занятие, которое матросы ненавидят тихой ненавистью. Но настоящее веселье начинается, когда необходимо извлечь уголь из угольных ям. И я сейчас не о 02-м, которому требуется всего-то пара десятков мешков, а о миноносцах. Этим трудягам пришлось побегать и пережечь уголь в немалых количествах, а потому старшие товарищи сейчас активно с ними делились антрацитом. За прошедшие двое суток мы изрядно вымотались, поэтому как только закончили с приемом на борт топлива и торпед, я отправил парней спать. Оно бы минам Уайтхеда подкачать малость баллона высокого давления, но процесс этот уже давно отработан, а потому управимся и на ходу. Надеюсь, волны не будет, и на крейсерской скорости обойдемся без качки. Вышли вместе со всей эскадрой, отдохнувшие и набравшиеся сил. Выдвигаться раньше не имело смысла, у нас в любом случае изрядное преимущество по скорости, а потому мы будем в нужном месте еще до появления владивостокских крейсеров. Очень надеюсь, что их там не будет. Но старуха уже не раз доказывала, что не терпит изменений, а потому не помешает и подстраховаться. Я потому и Эссену предложил идти на максимально возможной скорости. С одной стороны, к началу боя он не поспеет, с другой – появится и сумеет вмешаться еще до того, как случится непоправимое. А тут уж я надеюсь, что Камимура предпочтет ретироваться. Если же решит драться, то я даже не знаю, кто возьмет верх. Четыре броненосных крейсера – это серьезно. Практика уже доказала, что в линейном бою они чувствуют себя достаточно уверенно, тем более с русскими недофугасами. На наше счастье волны не было, и 02-й шел ровнёхонько, как по ниточке, а потому добраться до потрохов торпед и подключить шланг от насоса высокого давления не составило труда. Вообще, я намерен атаковать с минимально возможной дистанции, но кто знает, как оно обернется, так что лучше иметь запас в пару кабельтовых. Горизонт только начал сереть, когда я влез в подвесную и поднялся на парашюте в небо. Мои приказы выполнялись четко и быстро, но никто не позволял себе ни единого лишнего слова. Обращались строго по уставу. Я даже вспомнил фильм «На войне как на войне» и бедолагу младшего лейтенанта Малешкина. Парни явно объявили мне бойкот. Впрочем, я никогда особо не искал их общения и всегда обозначал, что являюсь не столько их товарищем, сколько командиром. Просто хаживал по такой дорожке и знаю, чем это чревато, и не позволял им заходить дальше определенной черты. Поэтому их нынешнее поведение воспринимаю нормально. Ничто на меня не давит и не раздражает. Я их понимаю. Нормальные мужики с правильным воспитанием и восприятием окружающего мира. Можно только радоваться тому, что они оказались именно такими, без гнили и цинизма. Ну а с тем, что я уже воспринимал их как свою команду, а теперь могу потерять, то тут уж ничего не поделать. Если они не могут в чем-то переступать через себя, то им со мной не по пути, ведь впереди грязи будет по самую маковку. Переварят случившееся, поймут и смогут встать рядом со мной, я буду только рад. Не сумеют, то пусть уж лучше отойдут сейчас, а не тогда, когда я на них буду рассчитывать. Поднялся в сумеречное небо и стал всматриваться в восточном направлении. Мы уже в заданном квадрате, и если старуха решила придерживаться накатанной колеи, то эскадра Камимура должна находиться где-то здесь. Если не окажется, то и черт с ней. Тогда есть все шансы провести отряд Эссена во Владивосток, а это уже совершенно другие расклады. Не сейчас, нет, но когда вторая эскадра будет уже на подходе, то Того не может не учитывать такой фактор, как Владивостокский отряд. Вот они. Я вскинул к глазам бинокль. Воздух чистый и прозрачный, море спокойное, и четыре корабля, идущих в кильватере, видны как на ладони. Пока это всего лишь черные тени на сером фоне моря с предрассветными бликами по легкой ряби. Ага, а вон и наши крейсера движутся, пока еще не видя противника. Рассмотрел и другие корабли японской эскадры, рассредоточившиеся в этом районе, охватывая его наблюдательной сетью. Ну что же, похоже, Камимура сумел таки выследить так докучавшие ему крейсера-невидимки. Осталось только выяснить, кто на кого охотится. Сюрприз, ага. Казарцев! Здесь, ваше благородие. Ох, как он зол, паразит. Даже привычная ваш бродь потерял. Курс 260, самый полный. Есть курс 260, самый полный. Спускайте меня. Уже начав снижаться, я ощутил, как скорость 0.2 начала увеличиваться. Когда же мои ноги коснулись палубы кокпита, он уже набрал максимальный ход и несся вперед, словно хищник, почуявший добычу. Впрочем, так оно и было. Я невольно начал раздувать ноздри, точно стремясь почуять противника. Прошел к штурвалу и, тронув Снегирева за плечо, принял у него управление. В торпедную атаку я всегда вел катер лично. Это плохо для командира. Он должен в первую очередь командовать и думать о боевой подготовке личного состава. Но я предпочитаю действовать иначе, потому что могу это сделать на порядок лучше других. А вот обучить и передать свои способности уже не в состоянии, увы. 0.2 в буквальном смысле этого слова летел над водной гладью, которая постепенно окрашивалась сначала в розовый, а далее все больше в алый. Явный признак хорошей погоды. Я слегка довернул штурвал, оставляя солнце строго позади, чтобы оно слепило японских наводчиков. До противника осталось пара миль, когда меня все же сумели рассмотреть. Возможно, от того, что все внимание возбудившихся членов команд было сосредоточено на наконец-то обнаруженных русских крейсерах, за которыми они гонялись несколько месяцев, возможно, из-за солнца, слепившего их, а скорее все же сработали оба этих фактора. «Ваш бродь, наводятся!» – выдал Казарцев, напрочь позабыв про игнор. Я ничего не ответил, а лишь дунул в свисток, давая сигнал о начале маневрирования. Так что, кто не пристегнулся, я не виноват. Спасать будет некогда. Шутка. Конечно же, сделаю все возможное, а после морду набью. Но после. Сначала дело. Я сближался с целью, маневрируя и кидая катер из стороны в сторону. Вокруг нас поднимались водяные фонтаны от многочисленных разрывов гранат. Оно бы отказаться от атаки, коль скоро не получилось подловить противника на рассвете, но куда там? Меня такой азарт взял, что не могу удержаться. И ведь понимаю, что для нас одного удачного попадания с головой, но вот не могу отказаться от такой возможности, и все тут. Взрыв. В лицо дохнуло ударной волной, ветровое стекло осыпалось мелкими осколками. В грудь увесисто прилетело, так что не вздохнуть. Глухой металлический лязг в голове зашумело, а в ушах один сплошной звон. Порезов на лице и руках я попросту не заметил. Ложкины бутусов, находившиеся у орудия, повалились на палубу и не улетели в море только благодаря страховочным поясам. Стоявший рядом Казарцев коротко матернулся, скрутившись калачиком. «Не везет ему, хоть тресни». Минный машинист голландцев присел, схватившись за бедро. Родионов с камерой, Харьковский и Снегирев, находившиеся в кокпите, не пострадали. Нос нам разворотило знатно. И это точно 76-миллиметровая граната. 6-дюймовый фугас, даже если бы не рванул, прошелся бы вдоль, вынеся по пути как котлы, так и машины. «Отворачивай, ваше благородие!» – закричал Харьковский. «Поздно пить боржоми, если почки отказали! Подожми яйца, Андрей Степанович!» – с каким-то злым азартом прокричал я. Еще и что-то такое нечленораздельное и залихватское выкрикнул, выписывая очередной вираж. Не будь мы на крыле, или имелось бы хоть малейшее волнение, и катер тупо зарылся бы в воду. А так несемся над водой и в ус не дуем. Хорошо бы уйти в дымы, но это только на отходе. А вот так, на полном ходу, в лобовой атаке вообще не вариант. Наконец вышли на дистанцию атаки. С замыкающего Ивата и идущего перед ним Такива по нам уже вовсю бьют из пулеметов. Пока безрезультатно, но это лишь вопрос времени. Если долго мучиться, то что-нибудь получится. Навстречу нам и перечеркивая курс, тянутся строчки фонтанчиков, но пока мимо. А нет, сглазил. Пули простучали по металлу, не пробив и уйдя в рикошет. Одна из них вжикнула рассерженным шмелем прямо у моего уха. Во всяком случае, мне так показалось. Рвутся снаряды, поднимая водяные столбы. В лицо летят брызги, по корпусу бьют осколки. И опять вжиканье где-то рядом. Второе попадание пришлось в левый борт. Без понятия, куда именно, и сейчас смотреть точно не вариант. Знаю только, что по ощущениям опять трехдюймовый. Еще один, но уже поменьше, и опять в левый борт. Из 57-миллиметровки отметились, к гадалке не ходить. Я активировал дымогенератор и взял Ивата на прицел. Сброс. Катер повело. Я компенсировал крен, вновь прицелился и снова сброс. Резко крутанул штурвал, буквально разворачиваясь на пяточки и едва не улетев за борт. Вышло настолько неудачно, что 02 описал полный круг, прежде чем я сумел вернуть себе управление. Так, не сбрасывая скорость, мы и понеслись навстречу отряду Эссена, укрываясь от противника дымами. Все, что смог, я сделал. Попали или не попали, но больше от нас ничего не зависит. А нет, врешь, сука, попали. Плохо, что я расслышал только один взрыв. Но это я привередничаю. Главное, что все же попали, елки. Глянул через плечо. Харьковский и Снегирев деловито помогают Родионову влезать в подвесную. Нет, в Дмитрии я все же однозначно не ошибся. Да он вообще стукнутый на всю голову. Однозначно станет одним из видных родоначальников кинематографии. Если выживет, ага. И ведь сейчас бы оказать первую помощь раненым, но нет, сам рвется в небо, и товарищей убедил помочь. Снижать скорость я не стал. Во-первых, она и так чутка просела из-за парашюта, а во-вторых, стоит нам хапнуть водички, и все, пойдем рыб кормить без вариантов. «Докладывай, Родионов, что наблюдаешь?» Когда тот повис на трассу, произнес я в телефонную трубку. «Ивата вывалился из строя. Сегодня он точно не боец». «Вот и славно. Глядишь, и нашим полегче будет. Может, даже сумеют вырваться. Хотя это вряд ли. У Камимуры все одно преимущество. Да еще и корабли отряда Уриу не стоит сбрасывать со счетов. А у Эссена и скорости-то нормальной нет». Размышляя над этим, я смотрел, как Харьковский и Снегирев помогают раненым. Как ни странно, все четверо. Кто из них выживет, будем посмотреть. Но, похоже, броники и каски опять нам помогли». «Выйдем». «Сколько до них?» «Навскидку миль 20. Ходка идут». «Значит, здесь будут в расчетное время. Ну а мы доберемся до них еще раньше. 20 миль, но это в любом случае меньше часа, даже если глазомер у Родионова дал конкретный такой сбой». Так оно и вышло. Когда корабли нашего отряда оказались в пределах видимости, я встал к прожектору и отсемафорил, что имею повреждения, нуждаюсь в эвакуации. К нам навстречу тут же выдвинулся миноносец Властный. Я развернулся и пошел с ним параллельным курсом, выровняв нашу скорость и оставаясь на крыле. Хозяйственный Харьковский к этому времени успел собрать все наше личное имущество и оружие, включая ручные гранаты. В первую очередь, конечно, переправили раненых, потом все остальное. Наконец, дело встало за мной. Я бросил штурвал и одним махом перепрыгнул на борт миноносца. Потерявший управление 02 легонько ткнулся скулой в борт Властного, словно прощаясь, после чего отвернул в сторону. Хватило его примерно миль на 5, после чего он начал терять скорость и проседать, пока, наконец, вода не хлынула в пробоину, а там добралась и до других. Он ушел под воду на ровном киле, выпустив напоследок облако пара из рванувших котлов. Парни смотрели на него, не скрывая слез. Если бы мы не спешили на помощь нашим крейсерам, то его можно было бы спасти. Но выживший Рюрик и добитый Ивата в любом случае стоят куда больше, чем катер, пусть и успевший прославиться на весь мир».